Глава 38. Олеся. Я вышла из женской консультации после первого скрининга в легкой нервозности. На УЗИ уже была не маленькая горошинка, а полноценное тельце с ручками, ножками и головкой. Несколько минут рассматривала распечатку, сидя в машине, пока не зазвонил телефон. «Жданова, ну ты как? Я переживаю же!» «Привет, Лен. Сказали, что все в норме. Взяли кровь на генетику. На синдром Макарова?» — прыснула Плотникова. «Шутки за 200. Ну а что? Вдруг у тебя там развивается такой же наглый красавчик при бабле?» Лена была в своем репертуаре. «От невесты отбоя не будет, кстати. Не сказали, мальчик или девочка?» «Еще не видно. А ты кого больше хочешь?» Я задумалась. До этого момента особо и не загонялась вопросом пола. «Не знаю. Лишь бы здоровый ребенок и чтобы прошло все гладко». «Жданова, ты чего? Откуда страх в твоем голосе? Конечно же, все будет отлично». «Только не говори, что уже по картам проверила». «Нет, без разрешения расклады не делаю. Макарову хоть позвони». «Зачем? Мне кажется, он должен быть в курсе процесса. Все-таки он отец и старается». «Ладно». Но вместо этого я отправила ему короткое сообщение. «Привет, была на УЗИ, все нормально». Потом, немного поколебавшись, сфотографировала снимок и отправила его следом. Демид перезвонил мгновенно. «Он уже такой большой?» 10 сантиметров. «А просто на снимке кажется прикольно. И руки-ноги уже». Я не удержалась от смешка. «Там все уже есть. И внутренние органы, и конечности, и даже голова». «Ну, хватит стебаться. Не каждый день такое увидишь. А пол уже известен?» «Нет, скажут на следующем УЗИ». «Ясно. Слушай, а это...» Димит кашлянул. «Ты имя будешь сама выбирать? Или можно поучаствовать?» Началось. Я подняла глаза и задумчиво засмотрелась на неторопливый транспортный поток. «Не знаю, присылай варианты. Если что-то понравится, выберу». «Спасибо». «Но, может, и ничего не приглянуться, не обольщайся». «Само собой». «Ладно, мне пора». «Конечно. Ты на машине?» «Да». «И как тебе? Нормально едет? Рулится?» «Да, все отлично. Спасибо». «Хорошо». 1 сентября началось легким моросящим дождиком, но к началу торжественной линейки тучи разбежались, и я наслаждалась теплыми лучами солнца, стоя рядом со своим 10-м классом в ожидании вступительной речи директора. Ангелина прошла позади учеников, мимолетно погладив меня по спине и мило подмигнув. Я не смогла не улыбнуться ей в ответ, испытывая искреннюю благодарность за ее отношение ко мне. Пока она говорила с невысокой сцены об очередном учебном годе, представляла новых учителей и озвучивала шикарную статистику по поступлению наших выпускниц в вузы, я меланхолично разглядывала школьный двор, начинавшие желтеть березы, покрасневшие аккуратные канадские клены, увешанные продолговатыми шишками голубые ели и восторженную ухмылку на лице Макарова в стильных солнцезащитных очках, стоявшего позади родителей и махавшего мне рукой, в которой покачивалась бессменная охапка белых тюльпанов. «Тебе очень идет это платье», — следом пришло от него сообщение. Я закатила глаза и безнадежно качнула головой. «Ты вообще самая красивая классуха из всех, кого я видел за свою жизнь». «Классуха? Я любя, милая». «Макаров, зачем ты приехал?» «Поздравить с началом года». Ангелину на сцене сменила глава родительского комитета. Я попыталась вслушаться в смысл ее речи, но продолжала чувствовать на себе взгляд Демида. Следом слово взяла завуч в компании некой дамы из Министерства образования, и все это время мои скулы румянились под визуальной атакой Макарова. «Я скучаю». Скрипнув зубами, сжала губы и снова негодующе посмотрела на него, почти вслепую набрав ответ. «Не с кем вино пить?» «Да, потерь, особенно когда настает момент обниматься». «Демид, хватит!» «Зеленоглазка, вернись ко мне, я мудак, но хочу исправиться». «Мудака с меня достаточно, исправишься, поговорим». «О, у нас прогресс, ты больше не говоришь «нет», но и ты пока все еще мудак». «Давай поговорим. Я хочу тебе все объяснить». «Я пока не готова к разговорам. Только к подарочкам». В конце белозубо улыбалась рожица Эмоджи. Чуть не выругавшись, я посмотрела на Демида и демонстративно убрала телефон в сумку, не посчитав нужным отвечать. Он стащил с носа очки и виновато склонил голову на бок, криво улыбнувшись. Я отвернулась к сцене и до самого конца линейки больше не реагировала на его присутствие. Потом я со своими девочками прошла в класс, где мы на протяжении часа обсуждали план на учебный год. Я предупредила их, что зимой наше недолгое сотрудничество прервется, но я все же постараюсь проявить к ним максимум заботы. В честь 1 сентября вечером у нас был запланирован поход в театр имени Ермоловой на премьерный спектакль «Дубровский» в новом прочтении от молодого, но уже активно обсуждаемого режиссера. Я напомнила им о времени, проследила за тем, чтобы все мои подопечные вернулись к родителям и сопровождающим, и с охапкой букетов побрела к своей машине. На мое счастье, Макаров больше нигде не мелькал, а белые тюльпаны покоились у меня на капоте. Прихватив и их, я сложила все цветы на заднее сиденье и отправилась домой, чтобы немного передохнуть перед спектаклем. Демид. Я дебил. Интуиция подсказывала, что после обнадеживающего «поговорим» нужно было выдержать паузу и закрепить успех, но по-идиотски пошутить — это ведь святое. Олеся обиделась и сделала вид, что перестала меня замечать. Я проторчала на грёбаной линейке до самого конца, с трудом выдерживая на себе тяжеленный взгляд седой ведьмы, этой железобетонной директорши. И понял, что идти следом за Олесей в здание школы было слишком опасно для здоровья. Пройдя вдоль ограждения, я нашел машину зеленоглазки и положил букет на лобовое стекло в призрачной надежде, что его не сопрут до ее возвращения. Глянул внутрь и улыбнулся. На зеркале заднего вида висел милый ароматизатор в виде рожицы Шекспира. На заднем сиденье лежал аккуратно сложенный клетчатый плед, а рядом с ним — пакет из магазина брендового белья. Я зажмурился, сморщив нос. Жутко хотелось прикоснуться к Олесе, заобнимать ее, надышаться запахом ее кожи и волос. Я скучал по ней на уровне всех органов чувств. Даже представить себе не мог, что какая-либо женщина в мире была способна вот так лишить меня покоя, влезть под кожу и вышибить мозги, а потом по моей же вине оказаться такой недосягаемой. Олеся. После душа я долго рассматривала себя в зеркале. Тело стремительно менялось. Свою скромную двоечку я в жизни не представляла увеличившейся настолько. Нет слов, выглядела беременная грудь крайне аппетитно. Кожа даже внешне казалась значительно мягче, и на ощупь тоже стала другой. Живот... Я повернулась боком, выпрямилась. Кажется, даже несмотря на небольшой срок, было видно. Совсем немного, чуть ниже пупка. Я приложила ладони и прислушалась к собственным ощущениям. Где-то внутри меня росла новая жизнь, пока очень тихо и незаметно. Я неуверенно улыбнулась сама себе, правильно ли я поступила. Да, несомненно. Было ли мне страшно за будущее? Теперь, когда Макаров знал о малыше, уже не очень. Было ли мне страшно за процесс беременности и надвигавшиеся роды? До чертиков. Жизнь уже никогда не станет прежней. Я не стану прежней. Перспективка назревала сложная. Пытаться быть счастливой в одиночестве, ждать встречи с новой любовью, простить Демида. Я всерьез задумывалась о том, чтобы все-таки выслушать его дурацкие доводы, но вот так взять и с легкостью предать себя, свою душевную боль после его свинского поведения. С трудом выдохнув через рот, я пресекла все мысли о Макарове и сосредоточилась на внешнем виде. Высушила волосы, немного подкрасилась, нанесла увлажняющий крем на грудь, живот и бедра. Вернувшись в спальню, увидела пропущенный звонок от Демида и еще одно сообщение, зеленоглазка. «Прости, я неудачно пошутил утром. Очень надеюсь, что ты не вернулась к стадии «нет, нет и нет». Давай поужинаем». Вот же упорный. Я усмехнулась, устав удивляться целеустремленности Демида. «Не вернулась, но ужинать не хочу». «И на том спасибо». В конце ответа сияло сердечко. «Ох, Макаров, ты своим упрямством до луны докопаешься. Но и я вот так просто не сдамся. Потрудись как следует. Напрягись хоть разок в наших отношениях. Может быть, я тебя и прощу. Но тебе придется приложить немало усилий». С этой мыслью я довольно усмехнулась, упаковала себя в платье и поехала наслаждаться театром. Демид. Дни сменялись неделями, сентябрь и октябрь были позади, а между мной и Олесей все еще зияла трещина. Она писала мне после каждого приема у врача. Я исправно накидывал ей кэш. Интересовался здоровьем ее мамы, поздравил ее с днем рождения и днем учителя, успел даже понаблюдать за округлившимся животиком. И вроде бы основная масса негатива была позади, но говорить по существу она упорно отказывалась. И это уже откровенно подбешивало. Я не знал, что она задумала, но подозревал, что весь сыр-бор придется на момент после родов. Оставалось надеяться, что гормоны материнства вправят ей мозг, и Олеся наконец-то прислушается к голосу разума. Я уныло клацал по клавиатуре ноутбука, сидя в своем офисе. За окном буйствовал классический ноябрьский ливень с налетом суицидальной депрессии. Меня клонило в сон, хотя до конца рабочего дня было еще 4 часа. Я ждал сообщения от Олеси после 2-го скрининга. 2 списка имен для мальчиков и девочек ждали своего звездного часа, как и очередное предложение встретиться без лишних глаз и, наконец-то, уже поговорить по душам. Но вместо сообщения вдруг высветился входящий звонок. «Зеленоглазка, как все прошло?» Голос Олеси прозвучал на грани страха и истерики. «Демид, пожалуйста, приезжай. Они хотят прервать беременность. Пожалуйста, забери меня отсюда. Мне так страшно». «Еду».